Благословенный святой Рамон, рожденный при кесаревом сечении, молится Донни Консуэла, рожденный не в нардах Марии, как наш Спаситель, а от мертвой матери, хотя смерть так же бела, как нарды. Блаженный святой Рамон, рожденный при кесаревом сечении, вышедший на берег жизни не из теплого чрева кита, как Иона, а из потухшего костра, из остывшего мотылька, что дал тебе жизнь. Мученик ты, наш святой Рамон, страдавший из-за матери, которую не знал, из-за рабов, которых ты освободил от цепей и неволи, из-за раскаленного гвоздя, которым тебе проткнули губы, чтобы губы твои не славили Иисуса Христа, из-за висячего замка, которым тебе замкнули рот, чтобы рот твой не стонал при пытках, из-за ключа от этого замка, болтавшегося языком колокольным ниже пояса иноверного правителя, из-за твоего ангела смерти, который разрешил тебе вернуться в Рим только вслед за твоими четырьмя могильщиками. Чудотворный святой Рамон, рожденный при кесаревом сечении, помоги благополучно родиться этому ребенку, о появлении на свет которого возвещают крики роженицы, как эхо трубы Иерихонской. Да помогут травы святого Антония, великого фиванского отшельника, который он жевал в пустыне, да помогут они этой матери избавиться от горячки и судорог, да рассеют знамена апостола Иакова, первого брата Иисуса Христа, тлетворное дыхание злых духов, да осушит, как слезы, платок Вероники всякую льющуюся кровь, да осветит чудодейственный белый крест. Тут Донья Консуэло трижды осенила воздух крестным знамением, трепещущий канал жизни. Да изгонит сверкающий меч святого архангела Михаила всех микробов, да освежит чистейшая вода Иордана эти простыни. Милосердный святой Рамон, рожденный при кесаревом сечении, самый милосердный из всех святых, ибо ты охраняешь существа человеческие, когда их еще и глазом не разглядишь, и мечутся они по фаллопиевым трубам, как утлые лочонки в океане. Лелеющий, как всходы Господни, первые шероховатости детского места. Ты, ткущий нити жизни, когда сплетается чудесный шнур пуповины. Ты, следящий за появлением первого пушка и за первым тук-тук сердечка, и за тем, как размыкаются веки над медовыми капельками. Ты, бдящий ночами, чтобы порочный свет луны не сгубил нежных лепестков творения, к тебе взываю. Тут Донья Консуэла преклонила колени на цементном полу. Чтобы твои всемогущие персты направляли мои грубые руки, чтобы ты озарил своей благословенной улыбкой первый след нового человека, чтобы с твоей помощью на землю пришел ребенок, здоровый телом и доброй душой, верующий в Господа Бога нашего, в белую розу, которая осветила Спасителя, и в святое древо, под которым Спаситель наш умер. Аминь.